Глава 35. Городище. Талис, Скади, наместник Стак и советник Ицкан сидели за длинным столом в зале приемов старой крепости Городища. Толстые восковые свечи, которыми были обставлены выемки в каменных стенах, давали немного света. Обстановка была мрачной, в воздухе висела нервозность, злоба и еще что-то непонятное. Все присутствующие что-то чувствовали, но понять, что происходит, им было не под силу. Уже несколько дней, как этот зал превратился в своего рода ставку генштаба. Сейчас перед ними, гладкими, в чистых одеждах и сытыми, стоял пехотинец империи каменных башен. Он тяжело дышал, ему было не вмоготу стоять. Часть доспехов небрежно свисала, так как под ними была замотана бинтами обгоревшая плоть. «Сядьте уже!» – Скади поморщилась и указал рукой на стул. Пехотинец подчинился и похромал к столу, выдвинул стул и тяжело опустился на него. «Теперь расскажи все еще раз!» Наместник Стак подошел к пехотинцу и встал за спинкой стула. «Он как сама тьма подземелий!» – пехотинец облизал пересохшие губы. «Я видел лишь его тень. Он пробежал по болотам, сел верхом. Верхом на зверя!» «Значит...» — Скади подняла серебряный кубок с вином, пригубила и поставила его на стол. «Значит, это никакое не порождение тьмы, а просто дикарь, что ездит верхом на зверя?» «Он принес с собой гром и огонь. Многие пали сразу же. Затем пожар...» Пехотинец опустил глаза в пол. «Это мне знакомо». Талис встал из-за стола и стал прохаживаться у камина. «И пусть помилует нас большая луна, и я ошибаюсь, но я знаю лишь одного человека в княжестве, способного на подобное». «Колдовство?» – Скади скептически хмыкнула. «Нет, дорогая моя императрица, ему ведомы знания. Знания, в погоне за которыми сгинул советник Коран». «Выжил лишь один, кто был рядом с Кораном в той битве», – подтвердил наместник Стак. «И если бы не заносчивость Луека, личного хранителя вашего покойного отца, то рассадник бунтарства мог быть подавлен». «Луек предан империи», – отрезала Скади. «Если он не счел нужным посылать на верную гибель лучших воинов, значит, на то были причины». «Мы все преданы империи», – Стак хотел что-то еще добавить, но встретился взглядом со Скади и молча отвел глаза. «Ицкан, отведи этого смелого воина к нашему лекарю». Талис подошел к окну, приоткрыл одну из ставен и посмотрел на людей на торговой площади. Был день, и торговля должна была кипеть, но заметно поредевшие торговые места и палатки ремесленников говорили о том, что все больше родов отказываются везти свои товары в городище. А те товары и ремесла, которыми богат посад, не восполнят всех потребностей, и тем более потребностей империи и ее войска, прибывающего в княжество. Проводив взглядом Ицкана и прихрамывающего пехотинца, дождавшись, когда за ними закроется дверь, Скади поднялась со своего места и швырнула кубок в угол. «Сколько наших воинов в княжестве?» – уставилась она на Стака. «Как мне знаком этот взгляд», – медленно проговорил Стак, кивнув каким-то своим мыслям. Поправил перевязь и ответил. 16 тысяч, моя императрица. А ко времени, когда вскроются воды Желтого моря, из торгового каменка выйдут шлюпы за степняками. Их лагерь давно стоит за пустыней и ждет». «Сколько их?» «Луек лично вел переговоры, и, по его словам, степняки дадут 5000 клинков». «Почему так мало?» «Вы же знаете, север империи пребывает в постоянных бунтах, а ваш щедрый подарок степнякам в виде мертвой долины теперь обязывает их держать там большое количество своих воинов для усмирения местных племен». Талис все это время тихо стоял у окна и поглядывал на Скади. Он впервые видел ее такой, властной, жесткой, будто подменили ее. А еще Талис почувствовал себя лишним в этих четырех стенах. что ваши лазутчики, князь, и что докладывают соглядатые покинувшего этот мир Корена?» Скади вывела Талиса из раздумий. «От лазутчиков ничего», – покачал Талис головой. «Но с таможенных постов докладывают, что много оружного люда и наемников стекается в хартские земли. Наказанные нами рода отступников уходят туда и собираются в свободные дружины». «А почему вы еще не остановили весь этот оружный люд?» «Как остановить-то? Лесные дороги, протоки льдом скованные, да и просто по замерзшим болотам троп набито множество. От тяжелой кавалерии империи каменных башен проку мало по снегам-то». «Что же ваша дружина?» «То, что осталось от княжеской дружины, стоит гарнизонами на севере и на границе Кербских гор». «Собирайте ополчение. Объявите княжеской грамотой, что все эти ваши харты нарушили обет верности». «Хорошо, но не раньше, как вскроются протоки, очистятся дороги от снегов и сойдет топь». «Почему?» Тут уже наместник Стак заинтересовался, заподозрив князя в попытке саботажа. «А где вы разместите ополчение? Чем будете кормить ополченцев и их лошадей?» «Форт занят вашей кавалерией. В посаде всех не примут, а ратная школа и казармы дружины тоже заняты воинами империи. Сойдет снег, можно будет ставить полевые лагеря по границам хартских земель. И еще, если прямо сейчас объявить о сборах ополченских податей, то на следующее утро амбары в посаде опустеют. Крестьяне вывезут свой товар». «Резон в словах князя есть», – кивнул Стак. «Да и нет здесь никого, равного по силе тяжелой кавалерии империи», – сказал Талис. «Только вот по снегам от нее проку нет». «Значит, ждать». Скади снова опустилась в кресло, поставила локти на подлокотники, сцепила пальцы рук в замок и опустила на них подбородок, уставившись на огонь в камине. «Усильте таможенные посты, никого не выпускать из харских земель и никого туда не впускать». «А торговцы?» – развел руками Талис. «Зерно, все ведь оттуда везут». «В городище нет запасов зерна?» «Есть». «Вот и возьмите в осаду земли хартов, а вторжение начнем с приходом весны». «Да», – Скади повернулась к наместнику. «Выставьте дополнительные посты на всех дорогах из посада. Увеличьте количество разъездов. А то засиделись наши всадники в казармах форта. Скоро в доспех не поместятся. Князь прав, как бы крестьяне не вывезли свои амбары». «Слушаюсь. А что с северными гарнизонами?» Промежду прочим спросил Стак. «Набегов дикарей с севера не было ни одного. Разве что случай этот с пожаром». «Пусть стоят там. На севере теперь много недовольных, и нам нужны силы для их подавления». Наместник Стак покинул зал, а Скади, немного помолчав, произнесла. «Ты меня разочаровал. И ты, и твой народ». Талис молчал. Он даже не повернулся к Скади и продолжал смотреть в окно на торговую площадь. «Я иду обедать», — Скади поднялась с кресла. «Идешь со мной?» «Нет аппетита». «Как знаешь». Услышав, как дверь закрылась за вышедшей из зала императрицей, Талис подошел к стене, на которой висели несколько щитов, мечи, копья, представляя коллекцию лучших образцов оружейников княжества. Отвернул один из щитов и обратился к стене. «Найди мне Ицкана». «Да, князь», – ответил голос из-за стены. Княжеский советник прибыл через полчаса и без стука вошел в зал. «Вы не пошли обедать?» «Сядь», – Талис указал рукой на стул рядом со своим креслом. «Что-то случилось?» Ицкан был достаточно проницательным человеком, да и князя за время служения ему он узнал достаточно хорошо. «Ты был прав». Талис потянулся к кувшину с крепким медом, сделал пару глотков прямо из кувшина и, утерев усы ладонью, добавил. «Я потерял свое княжество». «Тогда, может...» «Помолчи». Талис перебил советника. «У тебя есть человек, который сможет пройти в хартские земли и встретиться там с воеводой Тарином?» «Простите, князь», — Ицкан вздохнул. «Человек-то найдется, но то, что Тарин станет слушать его...» «Я даровал ему жизнь». Талис резко встал, хотел что-то еще сказать, но обреченно опустился на стул и снова потянулся к кувшину. «Хорошо, человек такой есть. Он служил под началом воеводы сотником. Сейчас живет в посаде, открыл лавку бронника. Отведи меня к нему. Я князь, я могу посетить посад и посмотреть, как живет мой народ». «Чтобы посмотреть, как живет ваш народ, князь, проехать бы вам по северу княжества, по его разоренным заимкам и многодворцам», — вздохнул Искан. «Отведешь или нет?» «Идемте. Только охранителей призову». «Нет, пойдем вдвоем». Талис впервые испытывал это чувство. Точнее, это был целый букет эмоций. Страх, стыд, сожаление и отчаяние. Посадский люд, узнавая князя, вроде и расступался, кланяясь и снимая шапки, но при этом в их глазах читались презрение, укор, насмешка, ненависть. «Не останавливайтесь, княже!» Ицкан подтолкнул Талиса в спину, когда тот остановился и посмотрел вдоль опустевшей ремесленной улицы, где когда-то шла бойкая торговля хардскими товарами. Талис подчинился и прибавил шаг. Через полчаса они дошли до кузнечных дворов, остановились у кованой калитки в каменном заборе. Ицкан потянул за веревку, и в глубине двора пару раз звякнуло. Калитку открыл мужчина, крепкий статью, скуластый, в кафтане, накинутом на широкие плечи. «Приветствую тебя, Данак, и пусть хранит большая луна твое ремесло», — сказал Ицкан. «Княже!» Бывший сотник княжеской дружины поклонился и приложил руку к груди. «Разговор к тебе есть, Данак», — сказал Талис и оглянулся по сторонам. «В дом-то проводишь?» «Идемте», — закрыв за гостями калитку, Данак кивнул на каменный дом. Талис обратил внимание, что у распахнутых ворот конюшни стояли двое запряженных саней. Одни были завалены тюками да корзинами, у вторых, порожних, возились еще двое парней. «Чем я заслужил внимание князя?» – поинтересовался Данак, как только все вошли в дом. «Вот». Талис отстегнул от пояса тяжелый кошель и положил его на лавку у двери. «Это твое, и если отправишься в хардские земли, найдешь там воеводу Тарина и передашь мои слова». «Бывшего воеводу», – уточнил Данак. «Пусть бывшего. Так что, возьмешься?» «Отчего ж не взяться?» Хмыкнул Данак и с прищуром посмотрел сначала на князя, а потом на советника Ицкана. «К тому же завтра я туда и отправляюсь со всем родом своим. В этом и твоя, князь, заслуга. Говори, что сказать ему». «Скажи, что весной вся императорская армия выступит против него. Скажи еще, что с севера через земли Желтого озера прибудут неизвестные воины, которых называют степняками. Скажи, что изводить будут иноземцы хартов. Всех до единого». «Скажу», — кивнул Данак. «Не в услугу тебе и не за ноготки, что сулишь, а из почтения к воеводе. А кошель забери. Коли дела больше ко мне нет, то ступай, княже. Мне еще до темна успеть собрать все надобно».